Из облака пыли и ошметков, возникшего над тем местом, которое еще секунду назад было артиллерийским расчетом, вылетает чье-то тело. «Каскадеры! Красавцы какие!» — думаю я. «Неужели грузины так работать научились? Это же чистый Голливуд!» Джефф, стоящий рядом со своими камерами, оборачивается ко мне, снова поднимает большой палец и кричит: «Nice job, Anthony!» «Отличная работа, Антон!» «Welcome!» «К вашим услугам!» Небрежно отвечаю я и снова кричу в мегафон: «Больше крупных планов! Переводчики, скажите иностранцам! Больше крупных планов! Работаем быстро! У нас времени еще 5 минут, не больше!» Вертолеты начинают работать из пулеметов. Кругом стоит грохот, в воздухе висит пыль. За моей спиной что-то взрывается, и я инстинктивно падаю на землю. Думая о том, что мне, как организатору, такое поведение не к лицу, я встаю и поспешно объявляю в мегафон: «Массовка! Вошла в кадр! Массовка вошла в кадр! Легли в развалинах и работаем!» «Так ведь стреляют еще, Антон Геннадьевич!» — кричит мне начальник массовки. «На войне как на войне!» — смеюсь я. «Действительно, это война. Великая Отечественная медиа-война, которую придумал, срежиссировал, воплотил в жизнь и отснял для истории один человек. Я. Я чувствую себя этаким Шивой, который играет роли сразу нескольких сторон. И нападающих, и обороняющихся. И охотников, и жертв. Хотя нет, жертв здесь еще нет. Аудитория увидит всю нашу войнушку только вечером. И состояние у меня в этот момент сродни наркотическому опьянению. Хотя нет. Конечно же, нет. Кайф от любого наркотика – ничто по сравнению с тем кайфом, когда ты управляешь ситуацией. Когда ты четко понимаешь, что завтра миллионная аудитория, увидев по телевизору войну, испугается, впадет в панику и дальше будет тупо бежать по дороге, которую укажет ей аналитики. Она увидит и услышит войну, которую создал ты. Аналитиков, чьими устами говоришь ты. А потом, поверив всему этому, аудитория начнет делать выводы и принимать решения. Но все эти выводы и решения давно уже придумал и вложил в их головы ты. Хотят они того или нет, но у них нет выбора. Потому что медиа давно уже решила за них абсолютно все. А она действительно разумна. Потому что медиа — это ты. И несмотря на то, что в воздухе висит пыль и видно достаточно плохо, мне кажется, что я различаю вдали солнечные лучи, которых в эту пасмурную погоду не было еще 10 минут назад. Реально я вижу, как они медленно начинают прорезать пыль и бьют в нашу сторону. Или все это мне только кажется? Ко мне подбегает начальник массовки и спрашивает, почему взорвалась машина и пушка, если вертолеты стреляют холостыми. Я начинаю объяснять ему про пиротехнику, заранее заложенные заряды, одновременно смотря на вертолеты. Один из них снова описал над нами круг и завис над лесом. Вот идиоты. Опять над лесом. Блять, какого черта он полез туда? Вообще, какого черта надо было лететь со стороны Грузии? Вертолет открывает огонь из пулеметов. Пули похожи на косой дождь, первые капли которого падают метров за 100 перед группой американского телевидения. А последние, похожие скорее на град, методично сносят небольшую насыпь, сделанную для удобства операторов. Затем они сносят камеры первого ряда, а в финале самих операторов. Последний из группы, высокий белобрысый парень, по инерции продолжает снимать в эти секунды стреляющий вертолет, пока пули не разрывают его тело в клочья. Я думаю, что это какая-то чудовищная нелепость и все такое. Катастрофическая ошибка или трагичный сбой приборов у пилота. Я понимаю, что этот вертолет сейчас замолчит, и все остальные, увидев произошедшее, резко свалят. Еще я думаю о том, достаточно ли мы успели снять до того момента, когда вертушки улетят. Выглядело ли это достаточно натуралистично? Успел ли кто-то снять гибель американской группы со стороны? Мои мысли бегают от «хороший ли получится сюжет» до «как же мы будем завтра отмазываться перед америкосами?» И тут ракета попадает в стоящий чуть подаль блиндаж, в котором сидит группа, снимающая общий вид поля боя. Я успеваю подумать только о том, как мы боролись с нависающей на окна маскировочной сеткой, которой была укрыта крыша, как ракета натурально пробивает крышу и следует жуткий взрыв. Меня начинает охватывать паника. Кто-нибудь понимает, что происходит? Какого черта он делает? Гремит еще пара взрывов, которые поднимают в воздух несколько человеческих тел. Я вижу, как Джефф снова оборачивается ко мне, совершенно бледный и ничего не понимающий. Что-то подсказывает мне, что все происходящее — это не спецэффекты. Или все это мне только кажется? Тем не менее, я кричу ему. «Ран! Беги!» Затем поворачиваюсь спиной и несусь, сломя голову, прочь отсюда. «What the hell are they doing?» «Какого черта они творят?» — кричит бегущий ко мне Джефф. «They killed the CNN guys!» «Они убили ребят из CNN!» «I don't know, Jeff, I'm really sorry!» «Я не знаю, Джефф, прости!» Отвечаю я, не оборачиваясь. «You told me it's gonna be safe here, bastard!» «Ты сказал мне, что здесь будет безопасно, ублюдок!» Джефф начинает свирепеть. «Relax, dude, everything is under control!» «Расслабься, чувак, все под контролем!» Пытаюсь я успокоить его. «What the fuck is under control? Answer me!» «Под каким, блядь, контролем? Отвечай!» Джефф подбегает и бьет меня в лицо. Я падаю. Он еще пару раз поддает меня ногами с криками «Answer me! Answer me!» Я закрываю лицо руками и пытаюсь увернуться от ударов, катаясь по земле. Его всего колотят. Мне удается откатиться от него на достаточное расстояние. Я лежу и смотрю, как Джефф, воздев руки к небу, плачет и кричит, непонятно к кому обращаясь. «Are you a human? No, you are not!» «Разве вы люди? Нет!» Я встаю с земли и вижу, как вертолеты продолжают поливать свинцом окружающее пространство. Позади Джеффа что-то взрывается. Его подбрасывает вверх, меня вместе с ним. Я падаю каким-то чудом, успев вытянуть руки перед собой. Но все равно грохаюсь о землю, как мешок с костями. В паре метрах от меня приземляется Джефф. Точнее, то, что от него осталось. Еще точнее, его голова. В ушах начинает звенеть до резкой боли. Затем все погружается в тишину. То ли вертолеты улетели, закончив свою работу, то ли я просто оглох. Глядя на голову Джеффа, я вспоминаю нашу первую с ним встречу. Тогда какой-то из главарей его компании сказал, представляя его, что хедхантеры всего мира охотятся за его головой. Вот она, голова. Берите. Это было последнее, о чем я успел подумать. Затем я отключаюсь. Странно, но «I will survive» продолжает играть. Или все это мне уже снится?